Глава 28. С той поры, как выяснилось, что в теле королевы была ведьма, злая, завистливая, у которой явно непорядок с головой, прошло уже больше полугода. Король и маг с помощью Барси доволокли кокон с королевой до лодки. Зелененькая пару раз шмякнула ведьму о землю, конечно, совершенно случайно. Потом Лия помогла донести ее до лодки, тоже несколько раз притопив в воде. Но все же общими усилиями королеву транспортировали. Георг не стал распространять информацию среди населения о бесчинствах королевы-ведьмы, а попросту объявил спустя месяц о смерти королевы после продолжительной болезни. Что на самом деле Георг с ней сделал, мне неизвестно, да я и не спрашивала. Она просто исчезла. Покидая остров ведьм, гад, быстро сказав, что вернется, поцеловал меня и пулей сбежал к лодке. Я же, ошарашенная от такой наглости, не сразу сообразила пустить вдогонку ветра ему попутного. Сами я посмеивалась, забыв про обиду. Гримуар комментировал и мечтал о маленькой новорожденной ведьмочке, не такой язве, как я. А Роза с деловитым видом сидела рядом с Барси, довольная, что оказалась права. Кстати, король страны Амхея затаился в лесу и так и не напал на столицу. Подозреваем, что он невероятно заядлый охотник и выловил всех животных в своих лесах, поэтому и притащился на территорию короля Георга. Конечно, как только Георг выставил Артега из своей страны, он тут же понаставил различных ловушек на границе со страной Ахмея, выпросив у нас даже Барси. Теперь эта любвеобильная красотка стоит на страже и не пропускает никого без особого разрешения. Как удалось договориться с ней королю Георгу, мне неизвестно. Но восхищает. Зелененькая там очень дисциплинированная. А на острове почти все по-прежнему. Учеба, сбор трав, шабаш и полеты. Еще раз. Повторила я заклинание для маленьких ведьмочек. Понятно? Да, Селин, можно уже идти. Там балаган уличный скоро откроется. Простонала Жасмин, Грета ее поддержала. «А я тут при чем? Это все гримуар вредный и Роза ябеда!» Возмущенно воскликнула я, но тут же сдулась. «Ладно, идите, я прикрою». Как только исчез страх, ушло проклятие с острова, а король Георг освободил всех ведьмочек, огласив по всей стране, что нас оклеветали, гримуар и Роза объявили год учебы и нещадно тиранили всех ведьмочек. Тем более и книги маг вернул. А там столько всего, оказывается, было. Маленьких ведьмочек буквально с 2 лет начинали обучать. Конечно, в игровой форме. Теперь вот приходится наверстывать упущенное время. Меня, гримуар и Роза, заставили обучать самых младших, наговорив, что лучше, чем я, никто не донесет до малышек знания и важность самого процесса обучения. А сами мучили старших, которым скоро инициироваться. Бедные девочки в буквальном смысле выползали из учебного класса. Но сегодня же можно пропустить первые развлечения на нашем острове, которые мы не сами для себя устраиваем. Люди хоть и услышали, что ведьмы добрые, белые и пушистые, все же продолжали настороженно относиться к нам, да и страх полностью не прошел. Но время идет, и народ все чаще стал к нам обращаться за помощью. Не вздрагивают при нашем появлении и не рисуют защитные круги за спиной. Кстати, родственники Корса давно покинули ведьмин остров. И это были, наверное, пока единственные люди, которые с нами говорили без опасения и искренне радовались при виде нас. Только лишь бабушка Атин осталась. Живут теперь с дедом Роданом, он у нее по струнке ходит. Я как-то спросила у бабушки, почему не приютила деда, когда того сын выгнал. Сказала больно гордой, выкрикнул ей гадости и ушел. Зато теперь пылинки с бабушки сдувает и на руках носит. Честно, сама видела. Свадьба у них тоже была. Как же без нее? Наверное, только спустя 3 месяца дед наконец-то уговорил Атин. Пара уплыла на материк, там их обвенчали, а уже на ведьмином острове устроили праздничное застолье, наготовив общими усилиями угощения, украсили улицу шарами, цветами и бумажными гирляндами. Сойки сбросили на молодоженов по цветочку, стоило деду Родану и бабушке Атин ступить на землю. А ведьмочки, выучив заклинание, устроили небольшой салют из окрашенной в разные цвета воды. А потом было застолье с песнями и плясками. Даже король Георг присутствовал на свадьбе. В дальнейшем, еще долго это мероприятие обсуждали на материке, дед Родан ходил среди своих знакомых, довольно посмеиваясь, а бабушка Атин смущенно подтверждала, что таки да, был король. «Селин, ты идешь?» — крикнула с улицы Самия, прервав мои воспоминания. «Нас твой злый день расщедрился и отпустил. Иду. Он не мой, он общий», — открестилась от злыдня. «Мой гримуар хороший и почти послушный. Просто почаще надо напоминать ему про странички, но этот секрет я никому не расскажу». Праздником нас решил порадовать сам Величество, пригласив уличный балаган. Мы уже пару раз покидали наш остров, делая осторожные вылазки по двое. Но вот на таких праздниках еще не были. «Говорят, там будут фокусник и гадалка!» — восторженно произнесла Джей. «И яблоки в карамели!» «Откуда ты знаешь?» «Сойки наболтали!» — махнула рукой девочка. «И белки стащили одно! Вкусное такое!» Подходя к берегу, мы на мгновение замерли, восхищенно взирая на открывшийся перед нами вид. Яркие шатры, музыка, песни, фокусники, ловкими движениями вытаскивающие зайчиков из шляпы, клоуны на ходулях, жонглирующие шариками, обезьянка, крутящая ручку шарманки. Коробочка со скрипом издавала веселый звук. Шумно, празднично, красиво, и даже я, видавшая многое, замерла, удивленно рассматривая ставший таким ярким берег. «Идемте!» — нетерпеливо потянула меня за руку Грета, остальные ведьмочки ее поддержали. «Я за сладостями! А еще там мороженое продают! Лиска рассказывала, что оно очень холодное и вкусное!» — радостно воскликнула Жасмин, которая не знала, в какую сторону ей в первую очередь бежать. «Иди за мороженым!» Помогла с выбором ей и еще двум девочкам. «Только ешьте понемногу. Оно холодное, горло может заболеть». «Хм, заботушка», — ухмыльнулся в моей голове гримуар, за которым пришлось идти в учебный класс. «Не оставлять же его там, когда на берегу такой праздник и столько всего интересного». «Странички вырву», — мысленно прошипела я этой ехидне. Помимо артистов и лавочников, на остров прибыли и наши временные постояльцы. Бетти, радостно свистнув, позвала нас в свою компанию, где среди знакомых женских лиц были и симпатичные мужские. Парни с любопытством поглядывали на ведьмочек, девчонки же, смущенно опустив глаза, спрятались за меня и Самию. «Как здесь красиво!» — воскликнула Агна, мама Лиски, которую мы все же вылечили. «Мы рады, что нам удалось прибыть к вам на остров. Сейчас сюда не попасть». «То есть?» С недоумением переглянувшись, переспросили я и Сами. «Так как прознали люди, что вы лечите травами да настойками, всем надо к вам попасть», — усмехнулась Бетти. «Но Его Величество оберегает вас и приказал тщательно проверять всех желающих, спрашивать, с чем идут, и распределять по срочности». «Сами, ты что-то об этом знаешь?» Георг предупреждал, но я не предполагала, что это наступит так скоро, покачала головой ведьмочка. Наша Самия стала частенько общаться с королем. Она его первый консультант по улучшению жизни простого населения. Честно признаться, подозрительно все это. Георг оказался очень умным мужчиной, да и советники его не глупые. Что может подсказать ведьмочка, прожившая изолированно на острове? Но мешать не стала, видя, что король с уважением и заботой относится к Самии. «Ладно, сама у него спрошу», — недовольно буркнула, выбирая самое большое яблоко в карамели. Остров с его защитным куполом я считала домом и не хотела, чтобы здесь шастали чужие. И так ходит тут гад один, как к себе домой. Странно, что сегодня нет. «А правда, где он?» После того, как непрошенная злая ведьма приперлась к нам на остров, мне пришлось переделать заклинание, указав доступ на него поименно. Сил потрачено было немерено, 2 дня отлеживалось. Благо сойки, обученные Розой, неотлучно следили за мной. А извещенные о моем плачевном состоянии сами Свивьен, ругаясь, но дотащили меня до домика, не бросили там на капище. Но все зря. Имя мага я точно не называла. Но он все равно спокойно проходил через купол, гад такой. И главное, всегда не вовремя появляется. То я, запыхавшаяся, растрепанная, с красной мордой, от ведьмочек прячусь, напугав маленьких девчонок привидением из простыни. То, оседлав метлу, осматривая остров, решила искупаться. И надо же ему притащиться, когда я, подвернув подол платья, пыталась вытянуть из воды огромную рыбину, которую сама поймала. Отчего стоил мой вид, когда этот наглец заявился прямо в стайку к Марте, где бабушка Атин нас учила доить, но вредная корова, пнув ведро с молоком, облила меня с ног до головы и довольно промычала. «Брайан идет», — прошептала Самия. Ее тихий голос вернул меня на землю. «Вот же, стоит только о нем подумать, и он тут как тут», — процедила сквозь зубы и, натянув улыбочку, «надо быть вежливой», — обратилась к магу. «Каким ветром?» «Селин, я скучал», — проговорил гад, чмокнув меня в нос. «Угу», — ответила, делая вид, что совсем не скучала. «Прогуляемся?» «Давай», — благосклонно кивнула и устремилась вперед, зная, что он последует за мной. Назойливый оказался мужчина. Прогуливаясь вдоль шатров, лавочек с ароматной выпечкой, яркими петушками и сахарной ватой, я не заметила, как маг взял меня за руку и теперь чувствовала, как мурашки перебегают с моей руки на его и обратно, заставляя мое сердце замирать от радости и предвкушения чего-то волшебного. «Мне надо скоро уехать, почти на месяц», — тихо проговорил Брайан. «Я буду очень скучать». «Уехать?» За полгода так привыкла, что он почти каждый день появляется на острове, надоедает своими фразочками, подмигиванием, помощью и поддержкой, что даже растерялась. «Да, в соседнюю страну. Подписывать мирное соглашение. Обычно подписать такое соглашение можно лишь одним путем. Это жениться на принцессе. Ну, король Тирос хотел бы выдать свою дочь Илею, но наш король категорически отказывается», — усмехнулся Брайан. «Значит, тебе отдуваться?» — спросила, с трудом сдержав горестный вздох. «Нет, уверен, мы и без этого условия сможем договориться», — прошептал, притягивая меня к себе. «Я вернусь». «Обещаешь?» — медленно подняла голову и требовательно посмотрела на мага. «Обещаю», — беззвучно ответил он, склоняясь. Это был наш первый настоящий поцелуй. Робкий и одновременно страстный, пьянящий и сладкий. Казалось, мир на мгновение замер, нетерпение смешалось со жгучим желанием задержать, зафиксировать время, по-настоящему насладиться им, потому что после этого наш мир прежним уже не будет.